Я подпрыгнул, как укушенный, и сам же рассмеялся. Было бы чего прыгать. Разумеется, Шурф был в защитных рукавицах, как всегда. А если бы он случайно забыл их надеть, то паниковать все равно было бы уже некому. Виновник моего испуга укоризненно покачал головой. Я уже был готов к тому, что сейчас на меня обрушится очередное выступление о пользе дыхательной гимнастики, заниматься которой следует ежедневно, а не раз в дюжину дней. Теоретически я был совершенно с этим согласен, но Шурф благородно решил промолчать. Очевидно, у меня на лице и без того было изображено самое убедительное раскаяние. — Спасибо за книгу, Макс, — мягко сказал он. — Надеюсь, ты не обидишься, если я поеду домой. У меня большие планы на сегодняшний вечер. Он выразительно помахал в воздухе моим подарком. — Ты разве когда-нибудь видел меня обиженным? — улыбнулся я. — Пожалуй, что и нет, — согласился Шурф. Он вежливо раскланялся с Техи, а потом повернулся к Анде. — Вы будете завтра в Трехрогой Луне? — Да, — важно кивнул тот. — Значит, мы с вами там увидимся, если моим планам ничего не помешает. После этого заявления Лонли Локли скрылся за дверью. Мне оставалось только недоуменно уставиться на Анды. — Какие-то у тебя дела с сэром Шурфом, парень? Что за трехрогая луна такая, и почему я ничего не знаю? Трехрогая луна — это маленькая столица большой поэзии той части материка Хон-Хона, которая зовется Соединенным Королевством, — гордо объяснил Анда. Единственное место в этом неприбранном мире, где любят живых поэтов, а не только тех, кому уже давно приснился полный конец обеда. — Неужели настоящий поэтический клуб? — восхищенно спросил я. — А почему ты мне никогда о нем не рассказывал? — А разве вам это интересно, Макс? — Я так впиливаю, что вам вообще все поэты до одного места, и живые, и мертвые. Вот ваш коллега, сэр Лонли Локли, он действительно знает цену хорошо переплетенным словам. — Что, вы хотите сказать, что все это время я смотрел на вас не из того окна? — Причем тут какое-то окно? Я уже перестал что-либо понимать. Техи звонко рассмеялась, уронив на пол свою драгоценную газету. — Это такое выражение, Макс. Анда хотел сказать, что мнение, составленное им о тебе, не совсем соответствует действительности. — Хорошее выражение, — одобрительно кивнул я. — Образное. — Ты бы поразился, дружок. Если бы узнал, из какого количества разных окон на меня нужно смотреть, да и на всех остальных тоже. Сам сколько раз на этом обжигался. — Значит, я не впилил, — пожал плечами Анда. — Ничего, бывает. Я могу отвезти вас в трехрогую луну, если вам это интересно. — Мне все интересно, — кивнул я. — А уж всякого рода поэтические сборища. На этой фразе я решил притормозить. Второй раз за день признаваться, что сам был когда-то поэтом, это попахивало дурным вкусом. Скажи уж честно, ты внезапно выяснил, что твои приятели посещают некую неизвестную тебе забегаловку, а тебя с собой не зовут, и теперь ты не знаешь, что сделать раньше, лопнуть от любопытства или разнестись все в клочья. Бедный сэр Макс, — ласково сказала Техи. Я рассмеялся и энергично закивал головой. Вот-вот, совершенно верно. А потом повернулся к Анде. — Так что, хочешь ты того или нет, а я завтра непременно упаду тебе на хвост. — Я не впилил. На что вы упадете? — осторожно переспросил он. Я злорадно улыбнулся. Общество Анде Пу всегда провоцирует меня перерывать сундуки собственной пассивной лексики в поисках каких-нибудь веселеньких фразеологических оборотов, способных озадачить этого чудо-филолога. Техи тоже удивленно подняла брови, что не могло не радовать. «Упаду на хвост — это значит, что я аккуратненько присоединюсь к обществу, которое вполне может без меня обойтись, но никто так и не решится дать мне по морде и сказать «Уходи, противный!» Теперь я ясно выражаюсь, леди и джентльмены?» Они покивали. Техи восторженно, а Анды немного смущенно, как мне показалось. «Знаете, Макс...» — Вообще-то я пришел к вам по делу, — вяло сообщил он. До сих пор мне казалось, что Анде не способен говорить так нерешительно, а, может быть,

Она настолько не переваривала кухонные запахи, что упорно отказывалась заводить в своем трактире повара, так что Армстронг и Элла был единственным бистро в Йеху, где подавали только камру и выпивку, к величайшему изумлению обожающих пожрать горожан. Кажется, они ходили в ее заведение с единственной целью — очередной раз убедиться, что оно действительно существует. «Ничего-то вы оба не понимаете». «Это ж так мило, когда рядом с тобой кто-то что-то жарит!» — мечтательно сказал я. Эти двое покосились на меня, как на врага народа. Потом Анда все-таки счел возможным продолжить свое выступление. 8 дней назад дети моих квартирантов играли в подвале. У этих Пелла, знаете ли, куча детей. Я до сих пор так и не смог сосчитать, сколько их на самом деле. И они все время во что-то играют». Анды поморщился так брезгливо, словно игры несчастных, чем-то не угодивших ему детишек, заключались в методическом пожирании кошачьего помета. Они прятались там друг от друга, или магистры их знают от кого. И вдруг они увидели, что в подвале появились посторонние, 2 незнакомых взрослых человека, в каких-то невзрачных лохи. Детишки испугались и решили не высовываться. Они видели, как эти двое взяли сундук моего деда, а потом исчезли. — Ушли темным путем? — заинтересованно спросил я. — Наверное. Вам виднее. Я получил хорошее образование, но уже после окончания эпохи орденов, поэтому не очень-то впиливаю, что это за темные пути, — пожал плечами Анды. — Звучит красиво. — Факт, что они прихватили с собой сундук моего деда. И теперь я начинаю впиливать, что там могли быть какие-нибудь древние сокровища. Его миндалевидные глаза приняли самое мечтательное выражение. «Во всяком случае, ребята, способные уйти темным путем, редко отличаются безнадежным слабоумием», — вздохнул я. «А знаешь, Анде, мне уже интересно. Хотел бы я порыться в этом самом пиратском сундуке. Ладно, а чего ты все-таки от меня хочешь? Чтобы я все бросил и выследил этих ворюк?» Но леди Кекки Тотли — редкостная умница. Она и без меня справится, я полагаю. Я хочу, чтобы вы просто напомнили ей про историю с моим сундуком, Макс, — печально сказал Анде. Может быть, девочка не впилила, что его вообще нужно искать. На ее месте я бы тоже не очень-то надрывался из какого-то старого сундука. Мне кажется, она считает, что мне благородно помогли избавиться от старого хлама и денег за уборку не потребовали. — Ну, не думаю, что все так страшно, — с сомнением сказал я. — Это, как ты говоришь, девочка не самое легкомысленное существо во Вселенной. Скорее уж наоборот, если я хоть немного разбираюсь в людях. Но я ей все-таки напомню. Забытые сокровища у кумбийских пиратов, таинственные воры, уходящие темным путем. Какая прелестная история. Вот только одно условие. Когда городская полиция найдет твой драгоценный сундук, ты дашь мне в нем волю порыться. Всю жизнь мечтал найти какой-нибудь пиратский клад. — Спасибо, — кивнул Анде. — Грызы весь Йехо перевернут, если вы им скажете, что это важно. — Так мило с твоей стороны не сомневаться в моем могуществе, — фыркнул я. — Ладно уж, чем подлизываться, лучше отведи меня в трехрогую луну. Самый короткий путь к моему сердцу — затащить меня в какую-нибудь странную забегаловку. — А вы потянете уйти со службы завтра вечером? — спросил Анды. — Обычно мы собираемся там 3 часа до полуночи и засиживаемся, ну, кто как, конечно. — Потянул, наверное. — Иногда моему могуществу просто нет предела, — задумчиво сказал я. — А может быть и нет, как получится. Пришли мне зов перед тем, как туда отправиться. — Макс, сейчас я сделаю страшную гадость, — виновато предупредила Техи. — Я догадываюсь, какую именно, — вздохнул я. — Ты собираешься сказать, что я катастрофически опаздываю на службу? Она удрученно кивнула. — Тогда я оставляю тебе этот подарок, — я кивнул на Анде, — на память. И в качестве маленькой мести никто не может безнаказанно прогонять меня из своего трактира. — Это не месть. — А еще один клиент, — улыбнулась Техи, — ты весьма преувеличиваешь. Я спрыгнул с высокого табурета и задромашил задремавшего было Друппи.